Третьяков и спрятал у себя Скоблина. Затем Скоблин, которому нужны были хотя бы какие-нибудь деньги, отправился к своему родственнику, полковнику Воробьеву. Не застав его, пошел к своему однополчанину Кривошеину, владельцу книжного магазина. Кривошеева тоже не оказалось дома, дверь открыла его жена. Скоблин попросил стакан воды и денег взаймы. Жена Кривошеева одолжила Скоблину 200 франков. Теперь он бросился искать советских разведчиков, которые должны были вывести разоблаченного генерала из Франции. Николая Владимировича Скоблина вывезли в Испанию, где след генерала исчезает навсегда. В Испании шла гражданская война, и говорили, что он погиб при бомбардировке. В пятом отделе ГУГБ НКВД были уверены, что от генерала избавились. Устранение организовал глава представительства НКВД в республиканской Испании Александр Орлов. Существуют и другие точки зрения, что генерал Скоблин погиб во время бомбардировки Барселоны германской авиацией. Чекистам не было необходимости его ликвидировать, поскольку Лубянка планировала использовать его в пропагандистских целях по разоблачению РОВС. Новое руководство НКВД и разведки Скоблину больше не доверяло. Всех разведчиков, которые работали со Скоблином после похищения Миллера, расстреляли как иностранных шпионов. Следовательно, считали в Москве, и сам Скоблин тоже работает на вражеские разведки. Впрочем, те, кто решил судьбу Скоблина, вскоре последовали за ним в мир иной. Люди в разведке менялись с головокружительной быстротой. Московские газеты буквально на следующий день сообщили своим читателям об исчезновении белогвардейского генерала Миллера и потом регулярно информировали о ходе поисков. Парижский корреспондент ТАСС охотно цитировал некоторые французские газеты, которые писали, что заставить исчезнуть генерала Миллера с тем, чтобы поставить во главе белой эмиграции более подходящего для Гитлера человека, несомненно, в интересах той части белой эмиграции, которая связана с фашистской Германией. Миллер не проявлял того рвения и горячности в отношении службы Гитлеру и генералу Франко, которую хотели бы от него некоторые из главарей РОВС. Некий генерал Т, по-видимому, Турку, добавлял корреспондент ТАСС, недавно отправился в Германию. По возвращении из Германии Т имел встречу с Миллером. После этой встречи Миллер говорил некоторым из своих друзей, что он испытывает тревогу за свою дальнейшую судьбу. Газета «Сесуар» писала: «Все более вероятной представляется версия, что исчезновение Миллера и Скоблина связано с деятельностью германских гитлеровцев во Франции, в частности, внутри российской белогвардейщины». Парижский корреспондент «Известий» 27 сентября, когда Плевицкую уже арестовали, процитировал белоэмигранта Бурцева. «Генерал Скоблин — это новый Азеф. Я являюсь ярым врагом большевиков. Но правда, прежде всего, СССР не имеет никакого отношения к этому делу. Похищение было совершено немцами. Правительственные круги Германии желали избавиться от генерала Миллера, который хотя и не был франкофилом, но все же был нейтральным. Что же касается Скоблина, то он находился в тесной связи с русскими белогвардейцами в Берлине и организовал отправку большого числа авантюристов на помощь генералу Франко. Еще через день «Известия» сообщали. Расследование установило, что Скоблин входил в организацию белогвардейских генералов, занимавшихся вербовкой бывших офицеров Врангелевской и Деникинских армий, проживавших во Франции, в Германии и на Балканах, для составления из них русского добровольческого корпуса. Этот корпус должен был влиться в германскую армию в соответствующий момент. Миллер, так же как и Деникин, был якобы противником открытия в Париже вербовочных пунктов. Скоблину было, по-видимому, поручено его германским начальством ликвидировать Миллера, а затем Деникина. 30 сентября «Известия» посвятили исчезновению генералов целый подвал на второй полосе. фашистские газеты объявили: генерал Миллер похищен представителем Советского Союза Скобленным. Его погрузили на советский пароход и повезли в Ленинград. Действительно, как могут обойти жители Ленинграда без генерала Миллера? Все это ничего, да вот генерала нет. Второе, удешевленное издание дела Кутепова состряпано. Газеты пишут о перстне, который батюшка-царь пожаловал Плевицкой, о благородстве сына Кутепова, который учится в кадетском корпусе, о кознях злых большевиков. Французы в каждом старом бородатом человеке видят генерала Миллера. Новый модный спорт — охота на бородачей. А Надежду Васильевну Плевицкую посадили на скамью подсудимых вместо ее мужа. Французская полиция разрабатывала три версии. Миллер похищен агентами ОГПУ, агентами гестапо или агентами лидера испанских мятежников Франко. Первая версия с первого дня казалась наиболее перспективной, хотя были свидетели, утверждавшие, что Москва здесь ни при чем. Защитники Плевицкой вызывали в качестве свидетеля бывшего офицера Добр армии галлиполийца Савина, который утверждал, что похищение организовал Франко и его испанская агентура. Но суд его показания в расчет не принял. Следствие по делу Плевицкой продолжалось больше года. Суд начался в конце ноября 1938 года, когда председатель РОВС Евгений Миллер сидел во внутренней тюрьме НКВД в Москве, а мечтавшего занять его место Николая Скоблина уже не было в живых. Адмирал Кедров, который остался в штабе РОВС за старшего, заявил: «Скоблин привел генерала Миллера на свидание, толкнул ворота виллы на бульваре Монморанси. Там генерала Миллера убили, уложили тело в ящик и увезли на советском пароходе в Россию». Эмиграция обвиняла и французское правительство в позорном покровительстве большевикам. Адвокат Рибе, нанятый РОВС, настаивал на вызове в суд министра внутренних дел Дормуа как свидетеля. «Я утверждаю, что 23 сентября 1937 года, когда газеты сообщили об исчезновении генерала Миллера, советский полпред Потемкин был приглашен к председателю Совета министров. Глава правительства посоветовал Потемкину предложить Москве передать по радио на коротких волнах приказ Марии Ульяновой немедленно вернуться во Францию. Но некоторое время спустя министр внутренних дел Дормуа доложил главе правительства, что грузовик, на котором, как можно полагать, привезли Миллера, прибыл в Гавр слишком рано, в 2 часа дня, и, стало быть, этот след нельзя считать серьезным. Правительство отказалось поэтому от мысли вернуть советский пароход с помощью миноносца. Только к вечеру того дня выяснилось, что грузовик прибыл в Гавр не в 2 часа, а между 3 и 4 часами. Но тогда уже было поздно действовать. Почему это произошло? Из вполне достоверного источника мне известно. По выходе из кабинета главы правительства советский полпред Потемкин посетил своего друга Винсана Ариоле, министра юстиции. В результате этого визита Дормуа передал по телефону те сведения, о которых я говорил. Вот почему допрос господина Дормуа я считаю совершенно необходимым для выяснения дела. Адвокат Рибе утверждал, что полиция фактически парализовала расследование дела о похищении генерала Миллера, чтобы не испортить отношения с Советским Союзом. В частности, полицейский комиссар Шавино был уволен в отставку за его рапорты, указывавшие на участие советских агентов в похищении. Министерский начальник сказал комиссару Шавино: «Черт знает, какой рапорт вы написали! Так можно испортить наши отношения с советским полпредством! Министр вне себя от гнева!» «В полиции работают люди сообразительные», — говорил на суде адвокат Рибе. «Они понимают волю министра с полуслова. Иначе невозможно объяснить непростительные промахи, совершенные полицией при расследовании этого дела». Начальник полиции Монданель возражал. «Я решительно отвергаю подозрение в том, будто полиция руководствуется какими-то посторонними соображениями. Наша задача — раскрывать преступления, кто бы их ни совершал. В дни похищения генерала Миллера я был занят другим сенсационным преступлением — убийством бывшего агента советской разведки Игнатия Рейса, который пытался расстаться с Москвой. В течение нескольких дней мы разыскали сообщников и арестовали Лидию Грозовскую, не останавливаясь ни перед чем. Она занимала должность секретаря в советском торгпредстве в Париже. После речи прокурора к присяжным обратился еще один нанятый эмиграцией адвокат Стрельников. Я хочу напомнить вам, что русская эмиграция во Франции представляет собой остатки союзной армии, нашедшие убежище на союзной территории. Я хотел бы, чтобы, когда вы останетесь в совещательной комнате, чтобы вынести ваш вердикт, вы не забывали, что вы должны дать понять вашим вердиктом, исполнителям и вдохновителям этого преступления, что оно не останется безнаказанным, так как справедливость и равенство всегда существовали во Франции, и что подобные преступления не могут совершаться безнаказанно. Оглашение обвинительного заключения по делу Плевицкой заняло немало времени. Следствие пришло к следующим выводам. Скоблин на французской территории совместно с сообщниками, оставшимися неразысканными, совершил 22 сентября 1937 года покушение на личную свободу генерала Миллера, учинил грубое насилие над генералом Миллером, сделал это с заранее обдуманным намерением, воспользовался для своих целей завлечением генерала Миллера в западню. Надежда Винникова, по сцене Плевицкая, а по мужу Скоблина, на французской территории 22 сентября 1937 года и в последующие дни проявила себя участницей названных выше преступлений, совершенных Скоблиным и его неизвестными сообщниками, оказав им сознательную помощь в подготовке, облегчении и осуществлении задуманного дела. Дознание выявило следующее обстоятельство. 22 сентября около 12 часов 15 минут генерал Миллер покинул свой кабинет на улице Колизея, сообщив начальнику канцелярии генералу Кусонскому, что уходит на свидание, назначенное в 12 часов 30 минут, и не вернется к завтраку. Перед уходом он вручил генералу Кусонскому запечатанный конверт, сказав: «Не думайте, будто я сошел с ума, но на этот раз оставляю вам этот конверт, который прошу вскрыть только в том случае, если вы меня больше не увидите».